7 февраля 2030 года. Московская область. Город Чехов. Главный центр разведки космической обстановки. Началось. Тихо выдохнул дежурный оператор, глядя, как на тактической голограмме разом изменили траектории многие сотни красных отметок. «Товарищ полковник, противник начал движение. Над территорией России границы атмосферы приближаются до 200 боевых кораблей и до 1500 десантных транспортов противника. В первой волне идут эсминцы. За ними следуют транспорты под прикрытием корветов. Трансляция в командный пункт президента и штабы коалиции ведется?» «Так точно. Центральный компьютер включил ее автоматически. Беспроводная связь неустойчива, но оптоволоконные линии пока работают штатно». Полковник Девятов помнил, что во время первого вторжения проблем со связью почти не возникало. Аппаратура имперцев тогда вполне справлялась с системами РЭП противника. Но, видимо, качество систем сканирования и связи у имперских десантников было выше, чем у техники, нелегально доставленной на Землю генералом Вершининым. Да и кронсы имели в тот раз гораздо более скромные возможности, чем сейчас. Фактически от Девятого в данный момент мало что зависело. Решения принимались в штабах коалиции, а его служба лишь обеспечивала их потоком информации с радаров и сканеров. Зато отсюда, из главного центра разведки космической обстановки, вся картина сражения была видна как на ладони. По крайней мере сейчас, пока системы сканирования и линии связи не были разрушены залпами плазменных пушек противника. Система противоорбитальной обороны Земли состояла из многих тысяч объектов различного назначения, но все они четко делились на три типа. Первыми вступили в бой наиболее слабые и в то же время самые многочисленные пусковые комплексы, оснащенные лишь частично модернизированными ракетами. Их задачей было создать у кронсов иллюзию неспособности земного оружия нанести ощутимый вред их кораблям. По возможности, пуски осуществлялись дистанционно, поскольку было совершенно ясно, что эти объекты будут уничтожены в первые же минуты боя. Однако, к сожалению, совсем без участия людей во многих случаях было не обойтись. Вторым типом объектов были позиционные районы противоорбитальной обороны, оснащенные значительно более серьезными средствами поражения целей на низких орбитах. Один из них находился недалеко от Москвы, в окрестностях города Лыткарино, где ждали приказа вступить в сражение серьезно модернизированные ракетные комплексы С-500, ракеты «Земля-космос» шахтного базирования и 6 рельсовых пушек. В соответствии с планом, их время должно наступить, когда в атмосферу Земли войдут десантные транспорты противника. И, наконец, к третьему типу относились батареи противоорбитальных орудий имперского производства, доставленные на Землю генералом Вершининым всего 2 месяца назад. Эти мощные ионные пушки создавались специально для обороны планет с плотной атмосферой. Именно такие орудия стояли в башнях ПКО, взявших под защиту крупнейшие земные города во время первого вторжения. К сожалению, этих пушек было всего чуть более 2,5 сотен, и они являлись стратегическим резервом, который планировалось бросить в бой в решающий момент сражения. Полковник Девятов внимательно смотрел на экран, полностью занимавший одну из стен зала управления. В отличие от тактической голограммы, отражавшей сейчас ситуацию в ближнем космосе, на экране отображались объекты наземной инфраструктуры, и каждую секунду с карты исчезали все новые отметки мобильных и шахтных ракетных комплексов. Евразия, Африка, Америка, Австралия. Везде сейчас сгорали в потоках бушующей плазмы позиции земной техники, намеренно подставленной под удар, чтобы ввести врага в заблуждение и заставить его совершить стратегическую ошибку. «Десантные транспорты кронсов входят в атмосферу», доложил дежурный оператор систем сканирования. Полковник Девятов оторвал взгляд от экрана и сосредоточился на тактической голограмме. Увиденное ему категорически не понравилось. Вместо того, чтобы атаковать всеми силами, противник разделил десантные транспорты на 2 волны. Первая из них, составлявшая около 1/3 от общей численности, сейчас пересекала условную границу земной атмосферы, а вторая оставалась на месте, ожидая результата этой атаки. План обороны трещал по всем швам. Девятов понимал, что если позиционные районы противоорбитальной обороны, скрытые сейчас маскировочными полями, откроют огонь и тем самым себя обнаружат, они смогут нанести серьезный ущерб только первой волне десанта. К моменту высадки второй волны они, скорее всего, уже будут подавлены, и враг достигнет поверхности беспрепятственно. С другой стороны, если ничего не делать, противник сократит дистанцию и все равно обнаружит ждущие в засаде орудия и ракеты. Верховному главнокомандующему предстояло принять непростое решение, причем сделать это требовалось прямо сейчас. «Десант противника в 50 километрах от поверхности!» В голосе дежурного оператора звучало напряжение. Девятов непроизвольно сжал кулаки. Он понимал, что ждать дальше просто нельзя. И, похоже, генералы, премьер-министры и президенты в штабах коалиции пришли к таким же выводам. «Позиционные районы открыли огонь!» Выкрикнул оператор, и все офицеры дежурной смены непроизвольно подались вперед, плотнее придвинувшись к своим экранам.